Моя мадама, моя мадама. Сердце стучит о любви, лишь о нашей любви. Я тебе душу музыку, только прошу тебя, не торопи. Свела нас с ума, ты сводишь с ума. Ты как детская бомба, ты меня взорвала. Моя мадама, моя мадама, моя мадама, ты навсегда ма, ты моя дама. Моя мадама. Моя мадама, ты моя дама, моя мадама. Будто огонь между нами, и мы над облаками. Мы как цунами, ты мой кайф, и мы снова на грани. Этой ночью нету санкций, ты модель, я твой папарацци. Танцы, нас уносят танцы, мое сердце бьется от твоих вибраций. Я твой мистер, ты моя дама, без тебя мое сердце яма. Не смотри по сторонам, только прямо, не отдам тебя, ты моя дама. Моя мадама, моя мадама, моя навсегда ма. Ты моя дама, моя мадама, ты моя дама, моя мадама. Моя мадама, ты моя дама, моя мадама, моя мадама, моя мадама, моя навсегда, ты моя дама, моя мадама.